стоит на краю вселенной. Вихри космоса дуют на лицо. Все, что вечно и все, что мгновенно, великое слито кольцо. Может быть, вместе с космосом слиты и галактику сумеем пройти. А может, кто-то встретится в свою аэгринку, кто-то сдастся, пыль достигнет. Открывая мир о горизонты, тёты галактики сумеем пройти. Вот бы встретить там разума формы, дружбы свет во тьму вселенной нести. Сигналы из бездны времен, из бездны.